В небольшой кладовой, куда сложили припасы и походные принадлежности, Маппо сгорбился над собственным мешком. Он порылся где-то между свернутыми одеялами и полотняным шатром, и его рука, наконец, нащупала завернутый в кожу твердый предмет, который искал Трель. Маппо вытащил его, развернул вощеную лосиную кожу и увидел трубчатую кость длиной в полтора его предплечья. Кость была отполирована до блеска, пожелтела от времени. Рукоять обмотана полосками кожи, хват на две руки. Стальной конец украшал круг отполированных острых зубцов, каждый размером с большой палец, укрепленных на металлическом кольце. Ноздри Маппо уловили запах полыни. Чародейская сила оружия не ослабла. Заклятия семи трельских ведьм не так уж просто поддаются напору времени. Эту кость нашли в горном ручье. Богатая минералами вода сделала ее твердой, как железо, и столь же тяжелой. Нашлись и другие части скелета странного неведомого зверя, но они остались в клане, предметы поклонения и почитания, наделенные магической силой. Лишь однажды Маппо видел все части скелета вместе. Зверь, вероятно, был вдвое тяжелее степного медведя. На верхней и нижней челюстях красовались ряды грубо смыкающихся клыков. Берцовая кость, которую он сейчас держал в руках, была похожа на птичью, только невообразимо крупнее и в два раза толще внутренней полости. Тут и там на кости виднелись гребни, к которым, по всей видимости, крепились массивные мышцы. Его руки задрожали под весом оружия. Позади раздался голос Икари. «Не помню, чтобы ты когда-нибудь пользовался этим, друг мой». Маппо не хотелось оборачиваться к Яггу, и он прикрыл глаза. «Да». «Да, ты не помнишь». «Не устаю удивляться», — продолжил Икари. «Сколько всего тебе удается втискивать в этот старый мешок?» «Еще один подарочек от ведьм клана. Маленький личный путь, скрытый за неприметными тесемками. Заклятие не могло продержаться так долго. Они говорили месяц, может, два. Никак не века». Взгляд Трелля снова упал на оружие в руках. С самого начала в этих костях была сила. Ведьмы просто наложили несколько заклятий, чтобы скрепить части вместе, сберечь от разрушения и тому подобного. Может быть, кость каким-то образом питает путь внутри мешка, или это делают те надоедливые ребята, которых я засунул внутрь во время приступов дурного настроения. Интересно, куда они там попали? Он вздохнул и снова завернул оружие, положил его в мешок и крепко затянул тесемки. Затем выпрямился и обернулся, чтобы улыбнуться Икарию. Яг собрал собственное оружие. «Похоже, наше странствие к Треморлору придется на некоторое время отложить», — сказал он, пожимая плечами. «Апсалар ушла вслед за отцом». «И таким образом ее приведут туда, где ждет тело Шаик». «Мы должны догнать ее», — сказал Икари. «Может быть, нам удастся обойти ухищрение из коралла прыща?» «Не только прыща, похоже, но и самой богини Вихря, которая, возможно, с самого начала стоит за этим». Яг нахмурился. Маппо снова вздохнул. «Подумай, друг мой, Шаик была помазана провидицей апокалипсиса вскоре после рождения. 40 с лишним лет в Рараку она готовилась к наступлению этого года. Рараку — суровый обитель. А 40 лет вымытают даже избранную. Возможно, лишь подготовка и была уделом и призванием провидицы. Сама война требует новой крови». «Но ведь солдат сказал, что Котильон отпустил девушку лишь из-за угроз Аномандра Рейка. Одержание должно было продлиться куда дольше, чтобы она смогла подобраться ближе к самой императрице». «Так все считают», — сказал Маппо. «Искарал прыщ, верховный жрец тени. Думаю, разумно полагать, что каким бы коварством прыщ не отличался, престол тени и Котильон коварни. Намного. Одержимая Апсалар никогда бы не добралась до Лосиин. Когти унюхали бы подмену, не говоря уж об адъюнкте и ее ототораловом клинке. А вот Апсалар уже неодержимая. Что ж, Котильон позаботился о том, чтобы она перестала быть обычной рыбачкой. Не так ли?» «План внутри плана. Ты говорил об этом со скрипачом?» Маппо покачал головой. «Я могу ошибаться. Возможно, повелители тени просто увидели возможность получить преимущество от схождения. Наточить кинжал, а затем бросить его в самую гущу. Мне любопытно, почему память возвращается к Апсалар так быстро и так безболезненно. А нам в этом плане тоже предназначена роль? Этого я не знаю. Апсалар становится Шаик. Шаик побеждает Малазанские легионы, освобождает 7 городов. Лосиин вынуждена сама вступить в борьбу. Она прибывает с армией, призванной покорить бунтовщиков в этой стране. Вооруженная умениями и познаниями Котильона, Шаик убивает Лосиин. Рушится империя. Рушится? Брови Икария поползли вверх. Скорее уж обретает нового императора или императрицу под покровительством богов тени. Маппо хмыкнул. Тревожная мысль. Почему? Трель поморщился. Представил себе на миг императора из коралла прыща. Он встряхнулся, поднял мешок и забросил его на плечи. Думаю, пока что нам стоит держать эти соображения при себе, друг мой. Икари кивнул. Он помолчал, затем сказал. У меня есть один вопрос, Маппо. Да? Я чувствую, что скоро узнаю, кто я. Я ближе к ответу, чем когда-либо прежде. Говорят, что Треморлор аспектирован временем. Да, так говорят, хоть никто и не знает, что это подразумевает. Надеюсь, ответы для меня, для всей моей жизни. Так каков твой вопрос, Икарий? Если я узнаю свое прошлое, Маппо, как это изменит меня? Ты спрашиваешь об этом у меня? Почему? Икарий посмотрел на Маппо из-под полуприкрытых век и улыбнулся. «Потому, друг мой, что внутри тебя живут мои воспоминания, которые ты не готов мне открыть». Вот мы и пришли к этому разговору. Снова. «Кто ты, Икарий, от меня не зависит, как и от моих воспоминаний. Что толку пытаться стать подобным моему представлению о тебе? Я сопровождаю тебя, друг мой, в твоих поисках. Если истину, твою истину, суждено найти, ты найдешь ее сам». Икарий кивал, словно к нему возвращалось эхо прежних повторений этого разговора. «Но ничего больше ради всех древних, ничего больше, пожалуйста». «Однако что-то подсказывает мне, Маппо, что ты — часть этой скрытой истины». Сердце Трелля сковал лед. «Раньше он так далеко не заходил. Неужели близость Треморлора открывает прежде запертые двери?» «Значит, когда наступит время, тебе придется принять решение». «Я полагаю, придется». Они посмотрели друг другу в глаза. В одних плескался невинный вопрос, в других скрывалось губительное знание. «А между нами висит на волоске дружба, которую ни один из нас не понимает». Икарий протянул руку и взял Маппо за плечо. «Пойдем к остальным». Скрипач сидел на спине Гральского Мерина. Все они стояли у подножья утеса. По фасаду храма ползали пхакоралы, пищали и пыхтели, спуская вниз вьюки и различные припасы. Хвостик одного из созданий запутался в веревке, и пхакорал жалобно выл, опускаясь все ниже и ниже вместе с вещами. Искорал прыщ до пояса высунулся из окна в башне и швырял камни в незадачливое существо, но ни один не попал в цель. Сапер покосился на Икария и Маппо, почувствовал новое напряжение, которое выросло между ними, хоть друзья и продолжали трудиться вместе с привычной легкостью. Скрипач подозревал, что напряжение коренится в непроизнесенных словах. «Похоже, всех нас ожидают перемены». Он посмотрел на Крокуса, который напряженно восседал на доставшейся ему в наследство запасной лошади. Недавно сапер застал юношу за тренировкой. Тот отрабатывал близкие удары кинжалом. Несколько раз прежде скрипач уже видел, как парень использует кинжалы. Всегда в его технике сквозило своего рода отчаяние. Крокус был достаточно умелым бойцом, но ему не хватало зрелости. Он слишком много думал о себе, стоящем за клинками. «Это прошло», — подумал скрипач, глядя, как юноша повторяет последовательность ударов. Получать ранения необходимо, чтобы наносить смертельные удары. Драться ножами – дело небезопасное. Теперь в движениях Крокуса проглядывала холодная решимость. Отныне парень будет уже не только защищаться. Не станет легкомысленно швырять клинки в цель, если только в складках тела бы не будут ждать своего часа запасные. Они скоро там появятся, нутром чую. Предвечернее небо подернулось охряной дымкой, мелкой пылью вихря, который по-прежнему ярился в сердце Рараку менее чем в 10 лигах отсюда. От этой удушающей мглы жара становилась невыносимой. Маппо освободил запутавшегося бхакарала и был за свою доброту жестоко укушен. Создание взлетело по склону вверх, осыпая своего спасителя писклявыми оскорбительными возгласами. Скрипач окликнул Трелля. «Задай нам скорость!» Маппо кивнул, и они с Икарием двинулись по тропинке. Сапер порадовался тому, что только он один обернулся и увидел, как 2 десятка бхакаралов на прощание машут им ручками с утеса, а Искарал Прыщ чуть не выпал из окна, пытаясь достать метлой ближайшего. Армия бунтовщиков Корбала Дома расположилась на поросших травой холмах, окаймлявших южный край равнины. На каждой вершине стояли штабные шатры под знаменами разных племен и самозваных батальонов ополчений. Между палаточными городками паслись огромные стада скота и табуны лошадей. Вдоль чистоколов возвышались 3 ряда распятых пленников. Соколы, резаны и накидочники велись вокруг тел. Самый дальний ряд крестов поднимался над валами и рвом менее чем в 50 шагах от укрытия Калама. Он лежал на пожелтевшей траве. От иссушенной земли поднимался пар, смешанный с запахами пыли и полыни. По ладоням и предплечьям убийцы бездумно ползали насекомые. Калам не обращал на них внимания, не сводя глаз с ближайшего распятого. Малозанский мальчик, не больше 12 или 13 лет. Накидочники облепили его руки от плеч до запястий, так что несчастный казался крылатым. Резаны кишели бесформенными сгустками на ладонях и ступнях, там, где шипы пробили кости плоть. У мальчика не было ни глаз, ни носа, лицо его представляло собой одну ужасную рану, но он еще оставался жив. Эта картина запечатлелась в сердце Калама, как след кислоты на бронзе. Руки и ноги похолодели, словно его собственное право на жизнь сжалось, скрылось где-то в животе. «Я не могу его спасти. Я не могу даже подарить ему милость быстрой смерти. Ни этому мальчику, ни кому-либо другому из сотен малозанцев вокруг этого лагеря. Я ничего не могу сделать». Это знание стало для убийцы шепотом безумия. Только одно чувство заставляло Калама дрожать от ужаса. Беспомощность. Не та беспомощность, которую дают плен или пытки. И то, и другое было ему не внове, и убийца знал, что пытки могут сломить всякого, каждого. Но это... Калам боялся ничтожности, неспособности на что-то повлиять, изменить мир за пределами собственной плоти. Именно такое знание эта картина выжигала в его душе. «Я ничего не могу сделать. Ничего». Через пространство в непреодолимые 50 шагов Калам смотрел в невидящие глазницы мальчика. Расстояние словно уменьшалось с каждым вздохом, пока, наконец, он не почувствовал, будто может губами коснуться обожженного солнцем лба несчастного. Прошептать утешительную ложь. «Твою смерть не забудут. Истину твоей драгоценной жизни, с которой ты отказываешься расставаться, потому что больше у тебя ничего нет. Ты не один, малыш». Ложь. Мальчик был один. Один на один со своей агонизирующей, умирающей жизнью. А когда тело станет трупом, когда оно сгниет и упадет на землю рядом со всеми остальными жертвами вокруг того места, где стояла армия, он будет забыт. Еще одна безликая жертва. Одна среди непостижимого множества других. Империя отомстит, если сможет, и число жертв вырастет. Угроза империи от века была такой. Разрушение, которое ты принесешь нам, мы вернем тебе 10-кратно. Если Каламу удастся убить Лысиин, быть может, он сумеет привести на трон человека, которому хватит смелости править не в кризисном положении. У Быстрого Бена и Калама даже был на примете подходящий кандидат, если все пойдет по плану. Но для этих людей все уже кончено. Слишком поздно. Убийца медленно выдохнул и только теперь понял, что лежит на муравейнике, а его обитатели самым недвусмысленным образом предлагают ему убраться. «Я навалился на их мир весом Бога, и муравьям это не по нутру. У нас куда больше общего с ними, чем все думают». Калам отполз назад по траве. «Впрочем, это не первая ужасная картина, какую я видел в жизни. Солдат должен научиться носить все виды брони, и пока он остается в профессии, этого хватает. О боги, не думаю, что смогу сохранить рассудок, если наступит мир». Эта мысль отозвалась холодком, растеклась слабостью по рукам и ногам, но Калам уже добрался до заднего склона, и жертвы скрылись из виду. Убийца оглядел окрестности, высматривая признаки присутствия Апта, но демон как сквозь землю провалился. Тогда Калам приподнялся и, пригнувшись, двинулся обратно в осиновую рощу, где ждали остальные. Когда он приблизился к невысокой поросли, окружавшей серебролистые деревья, из укрытия поднялась Минала с арбалетом в руках. Калам покачал головой. Молча они скользнули между чахлыми стволами и вернулись к малозанцам. Кеннеба вновь свалил приступ лихорадки. Его жена, Сельва, стояла над ним. В плотно сжатых губах проступали признаки страха, почти паники. Она промокала лоб мужа влажной тканью и тихо что-то бормотала, пытаясь успокоить его судороги. Дети, Ванеп и Кессен, были рядом. Они тщательно ухаживали за своими конями. «Насколько все плохо?» — спросила Минала, аккуратно спуская с боевого взвода арбалет. Некоторое время Калам не отвечал, сосредоточенно стряхивая из себя муравьев. Затем вздохнул. «Нам их не обойти. Я видел знамена западных племен, и эти лагеря быстро растут. Значит, в Одане на западе будет людно. На востоке мы упремся в деревни и городки, захваченные и снабженные гарнизонами. Там весь горизонт дымом затянут». «Если бы ты был один, пробрался бы», — заметила Минала, отбрасывая с лица прядь черных волос. Его пронзил пристальный взгляд ее светло-серых глаз. «Притворился бы воином апокалипсиса, напросился на дежурство у южного чистокола, а потом ускользнул ночью». Калам хмыкнул. «Не так все просто, как ты думаешь. В лагере есть маги. А я держал в руках книгу. Недолго бы я остался там неузнанным». «А какая разница?» — спросила Минала. «Может, и тебе и идет слава, но ведь ты не взошедший». Убийца пожал плечами. Он выпрямился, подобрал свой мешок и начал рыться в нем. «Ты мне не ответил, капрал», — продолжала Минала, не сводя с него глаз. «Откуда вдруг такое самомнение? Ты не похож на человека, склонного к самообману, значит, что-то от нас скрываешь, что-то важное о себе». «Чародейство», — пробормотал Калам, вытаскивая из мешка небольшой предмет. «Не мое, Быстрого Бена». Он поднял предмет повыше и криво усмехнулся. «Камень?» «Ага, согласен. Выглядело бы посолиднее, если бы это был граненый самоцвет или золотой торг. Но в этом мире нет такого тупого мага, чтобы вкладывать силу в драгоценную вещь. В конце концов, кому придет в голову украсть булыжник?» «Я слышала другие легенды». «Нет, само собой, можно найти магию, которой оплели драгоценные камни или другие сокровища. Все прокляты, так или иначе. Большинство из них — это шпионские устройства чародеев. Маги могут отслеживать их местоположение, иногда даже смотреть через них. Когти такими все время пользуются». Калам подбросил камень в воздух, поймал, затем вдруг посерьезнел. По задумке его следовало использовать только в крайнем случае. «Во дворце Вунти, если быть точным». «Что он делает?» Убийца скорчил гримасу. «Понятия не имею. Быстрый Бен не из говорливых, старый ублюдок. Это твоя бритая костяшка в дырке, Калам. Сможешь с ней войти прямо в тронный зал, это я гарантирую». Убийца осмотрелся, приметил невысокий плоский валун неподалеку. «Скажи всем, чтобы были готовы выступать». Калам присел рядом с плоским валуном, положил на него булыжник, затем подобрал камень размером с кулак. взвесил его на руке, а затем обрушил на магический талисман. К его потрясению тот расплескался в стороны, словно жидкая глина. Всех окутала тьма. Калам поднял глаза, медленно поднялся. «Проклятье, я должен был догадаться». «Где мы?» — тонким, напряженным голосом воскликнула Сельва. «Мама!» Убийца обернулся и увидел, что Кессен и Ванеп стоят по колено в пепле. Пепле, смешанном с обгоревшими костями. Лошади перепугались, мотали головами и шарахались от сероватого праха, который поднимался вверх, словно дым. «Худо в дух, мы же на имперском пути!» Калам обнаружил, что стоит на широком, приподнятом диске из серого базальта. Небо сливалось с землей в один бесформенный, бесцветный морок. «Шею бы тебе за это свернуть, быстрый Бен!» До убийцы доходили слухи о том, что такой путь был создан, и описание совпадало в точности, но, судя по рассказам, которые он слышал в Гиннабакисе, этот путь был новорожденный, тянулся не больше, чем на несколько сотен лиг. Если лиги вообще имеют какое-то значение, вокруг Умты. А он, выходит, дотянулся аж до 7 городов. И Гиннабакиса? Почему бы и нет? Эх, быстрый Бен, у тебя за плечом сейчас может стоять коготь. Дети успокоили коней и уже сидели в седлах, в стороне от жуткого холма пепла. Калам обернулся и увидел, что Сельва с Миналой привязывают к седлу Кеннеба. Убийца подошел к собственному жеребцу. Конь возмущенно фыркнул, когда он взлетел в седло и натянул поводья. «Мы ведь на пути, да?» — спросила Минала. «А я-то всегда считала, что россказни о других мирах — просто хитроумные выдумки волшебников и жрецов, чтобы оправдать все их неудачи и провалы». Калам хмыкнул. Ему-то пришлось побывать на стольких путях и в стольких чародейских передрягах, что существование троп магии казалось самоочевидным. Минала напомнила ему, что для большинства людей это было чем-то очень далеким и сомнительным, если вообще реальным. Такое невежество – утешение или источник слепого страха? «Я так понимаю, что здесь мы в безопасности от Корбала дома». «Очень надеюсь», — пробормотал убийца. «Как нам сориентироваться? Тут ведь нет ни указателей, ни дорог». «Быстрый Бен сказал, что надо сосредоточиться на своей цели, и путь сам выведет тебя к ней». «А какова же наша цель?» Калам нахмурился и долго молчал. Затем вздохнул. «Арен, насколько тут безопасно?» «Безопасно? Да мы влезли в осиное гнездо». «Посмотрим». «О, это очень успокаивает», — проворчала Минала. Образ распятого малозанского мальчика снова встал перед мысленным взором убийцы. Он покосился на детей Кеннеба. «Лучше такой риск, чем другая определенность», — пробормотал он. «Не хочешь объяснить это замечание?» Калам покачал головой. «Хватит болтать. Мне нужно себе представить город.